«Я знаю парня», — задумчивым видом солгал Уэксфорд, — «как и вы, водители грузовика, и тоже большая семья. А мы все знаем, разбойничьи набеги — это пустяки по сравнению с большой семьей. С сожалением должен сказать, он попал в плохую компанию. Женщина постоянно давила на него, требуя все новые механизмы для хозяйства, и он закрыл глаза, когда угоняли два его грузовика. Ну, это не назовешь преступлением, согласны со мной? Человек сидит в кафе и смотрит на экран телевизора. Как он может видеть, что кто-то уезжает с придорожной стоянки на его машине? Келлим закрыл крышку машины, но стоял отвернувшись. Они хорошо ему платили. Люди из плохой компании, понимаете? Конечно, парень немного поупирался, когда ему предложили 200 фунтов, чтобы убрать того, кто не хочет играть с ними. Но недолго. Он решил, что тоже имеет право на удобные вещи, как и люди из плохой компании, с которыми он связался. И почему бы нет? В наши дни мы все равны. Будем делить и делить поровну, решил этот парень. И вот однажды ночью он засел в пустынном месте, где должен был проходить другой парень. И дело в шляпе, как вы кратко выразились, и кончилось тем, что он получил 12 лет. На эту машину я копил все мои сверхурочные. Разочарованный Келлим свирепо уставился на детектива. Уверен, что это не маленькая любезность Маклоя за оказанную услугу. Разве жизнь человека Келлим стоит 120 фунтов? Знаете, в вашей машине есть отстойник. И, знаете, не могу удержаться, чтобы не задать себе вопроса, а нет ли в этом отсеке крови и волос и мозгов? Ох, не надо так смотреть на меня. Мы могли бы найти... Мы могли бы сегодня же увезти вашу машину и проверить канализационные трубы. «Я скажу вам», — начал Келлим, — «я как не знал, так и не знаю, кто такой Маклой. А сказал это Чарли просто, чтобы подколоть его. Всегда хвалится и задирается». У Эксфорту больше не надо было изучать хаос, окружавший их, чтобы понять состояние Келлима. Постоянный раздражающий гвалт наполнял этот дом, и шум прекращался только на короткое время, пока обитатели дома спали. Тогда он падал с верхнего регистра на нижний. На Келлима и его жену давили почти все беды, поражающие многодетные семьи и плохо оплачиваемых ремесленников. Дети у них несчастные, растут в плохих условиях и, наверное, с ними плохо обращаются. Дом перенаселен. Даже животным у них плохо, их постоянно мучают. У родителей не хватает ни характера, ни любви, чтобы справиться с детьми и организовать разумный порядок. Уэксфорд вспомнил новенькую с иголочки квартиру Чарли Хаттона, его хорошенькую молодую жену и ее нарядное платье. Эти двое мужчин выполняли одну и ту же работу. Или разную? Если я расскажу вам, как все было, вы не поверите мне. Может быть, и не поверю. Попробуйте. Это было в кафе, начал Келлим. В одном из таких мест, где есть комнаты для водителей, чтобы вздремнуть ночью. На дороге Ай между Стэнфордом и Грантомом. Водители не должны сидеть за рулем больше 11 часов. И я решил зайти в кафе. Там уже сидел Чарли Хаттон. Я видел его машину на придорожной стоянке. Какой груз вы везли? Шины. Пока мы ели, я поглядывал в окно. И там был парень на стоянке. Сидел в черной машине. Не знаю, почему мне не понравился его вид, и я сказал Чарли. Но он высмеял меня, мол, я вроде старухи. Он всегда так говорил парням. Потом Чарли позвал меня и еще двух водителей в свою комнату поиграть в очко. Он сказал, что там спокойнее, чем в кафе. Ну, я из его комнаты не мог видеть стоянку и быстро ушел к своему грузовику. Парень в машине все еще торчал там. «Вы записали номер? Можете описать его?» «Нет». Келлим стрельнул в детектива сердитым взглядом. «Я никогда не смотрю на номера. Я просидел в кабине полчаса, а потом этот парень уехал. Чарли говорил, что надо позвонить Лилиан, и когда я вышел на дорогу, он стоял в телефонной будке. Я решил прикурить. У меня кончились спички, поэтому я открыл дверь будки, чтобы попросить у Чарли огонька. По-моему, он не слышал, как я подошел. В этот момент он говорил: «Передайте мистеру Маклую, что не выгорело». А я спросил, нет ли у него спичек. Он чуть не выпрыгнул из собственной кожи, будто его змея укусила. «Какого черта ты здесь толчешься?» — заорал он на меня. «Чего ты лезешь в мои частные звонки?» Он побелел, как полотно.